Человеческие отношения наладить не удалось, но здание они вдвоем с Бобой построили. В том, что дом получился показательно новорусским, не было вины архитектора. Строение все-таки не походило на совсем уж наивную краснокирпичную новорусскую готику с элементами вопиющего ампира. Его уже можно было ласково назвать эклектичным. Красный кирпич, башня с крышей и колокольчиком. Любинский во что бы то ни стало хотел именно такую. Колокольчик напоминал ему большой добротный дом в Разливе, где в детстве он подолгу гостевал у Юрия Сергеевича Раевского, дяди Юры. На верхушке башенка украшалась бойницами с остроконечным фронтоном. Дом все же стал средневековым замком. Узкие готические окна в башне, круглые балконы в самых неожиданных местах, балюстрада, кованая дверь. И неловко признаваться, но у входа колонны. Еще почему-то разные цвета. Желтый кирпич, белая отделка и неожиданно голубая штукатурка задней стороны. Наивно могучий, как русский богатырь, дом давлел над деревней и окружающим пейзажем. И был так уверен в своем праве быть безыдейным, так демонстративно не снисходил до того, чтобы показаться выдержанным в каком-то определенном стиле, что стал уже не проявлением дурновкусия, а торжеством своего хозяина. Сотворил человек, что пожелал, без оглядки на человечество. 70 километров от Питера для ленд-крузера — полчаса. Тем более, что машины в этом немодном деревенском направлении ездили застенчивые «Жигуленки» и старые иномарки, которые при звуке устрашающего воя сирены вспугнутыми зайцами послушно шмыгали на обочину. «Это просто безумие — поселиться посреди деревенской нищеты», — говорили все. «Вы только взгляните, что вокруг делается. Вид на реку красиво, никто не спорит. И земли много, 40 соток. Но глаза же не закроешь и нос не заткнешь. По соседству домишко с забитыми фанерой окнами, серой скрюченной верандой — без стекол, а участок украшают остатки жизнедеятельности всех предыдущих поколений. Ящики, ржавые бочки, полусгнившие матрасы, жестяное корыто, довоенная газовая плита. Жизнь не стояла на месте, и соседская свалка разрасталась на глазах. Сюда потихоньку перекочевал весь строительный мусор с Бобиного участка. Забор из кроватных панцирных сеток, а у забора часовым торчит беззубая бабка, зимой и летом одним цветом, в валенках и спущенных штанах. Кроме бабки имеются куры и гуси, а весь птичий двор поэтичен лишь в сказке, а в жизни, извините, воняет. А нафига мне элитная коммуналка? Вот и все объяснение, которым Любинский почтил удивленных родственников. А знакомым и этого не досталось. Любинский не располагал к советам или высказыванию мнения о своих действиях. Поэтому Бобе никто слова не сказал. Но между собой все шептались, что Любинский сошел с ума. Всем известно, что жить нужно в коттеджном поселке, посреди людей своего круга, с одинаковым уровнем дохода. А в деревне то украдут что-нибудь, то еще как-нибудь напакостят. Чернь, она ведь нет-нет, да и с вилами пойдет. Уже почти год Боба жил-поживал в поселке Барином. Боба ни на минуту не пожалел о своем выборе. Не умея он правильно выбирать, то и успеха бы не было. Изумленный невиданным размахом строительства чужой,